Глава 15. Дим Попаданец. На второй день были пешие поединки на мечах. По принципу каждый встретится с каждым. Выигравший наибольшее количество встреч и будет объявлен победителем. Всего 45 схваток. Совсем другое дело, а не то, что вчера. Только успевая имена участников запоминать. Хотя я и не запоминал. Не буду описывать всех драк. Поединков я хотел сказать. Так как не разбираюсь в этом, как в том же футболе, в том смысле, что вообще не разбираюсь. Сколько Эль с Ларой меня не тренировали, все равно толку мало, не мое это. Меч в руках кое-как держать научился и сумею выиграть необходимые секунды, чтоб пистолет достать. А к тому времени, как патроны кончатся, мне мои ушастые из сырого мифрила, в смысле алюминия, какой-нибудь боевой артефакт смастерят, аналогичного действия. Они, между прочим, давно на это намекают. И даже тренировки в последнее время проводят со мной как раз в расчете на боевой артефакт. Смирились наконец-то с тем, что великого фехтовальщика из меня не получится. Реалистки они у меня, хотя и длинноухие. А будет ли он системы Макарова, или там системы Ларине или Дриэль, дело десятое. Главное, чтоб работал и не требовал от меня ничего, кроме умения нажимать на курок. Раз уж в таких вещах я разбираюсь все равно плохо, то и смотрел только те бои, в которых участвовала Лара. В приведенных нормальный вид доспехах и с мальчишкой-оруженосцем моя жена была вся такая рыцарская. Хотя с ее слов следовало, что комплект брони очень неудобен и неудачен, но другого просто не было. Вот все она делает, не предупредив. Неужели думала, что запретил бы участвовать? А ведь могли совместными усилиями и что-нибудь получше подобрать. Получается, что сама я виновата. Так я, между прочим, и сказал. Но при этом все равно ей, тайком отель, свой эльфийский поддоспешник на время турнира отдал. И хотя он на светлой эльфийской магии, и носить его темное неприятно, по ее словам, все чешется и зудит, но все равно работает, а это главное. Моя ушастая, то есть я хотел сказать сэр Лар, рыцарь Красной Стрелы одержал 7 побед из 9 и теперь должен был встретиться с сэром Мором, каким-то там бароном с непроизносимым названием баронства, но тоже на букву М. Для меня непроизносимым. Все остальные очень даже запросто выговаривали, привыкли, наверное. Хуже всего было то, что один раз этому Мору Лара уже проиграла, и теперь шансы были не в ее пользу. Ставки, которые тут активно принимались, тоже. Кстати, о ставках. До этого, под одобрительные взгляды Эль, я гнал постоянно заглядывавшего в нашу ложу букмекера или его представителя, что, по-моему, одно и то же. А на этот раз сам позвал. Поставил на Красную Стрелу приличную сумму, а Светлая даже не пыталась возражать. Сама за этого рыцаря болеет. Даром, что тот темная. Пусть и с большим трудом, на полном напряжении сил, но выиграла моя эльфийка. А куда ей было деваться? Столько денег на этот дурацкий турнир потратила. В случае поражения Светлая ей таких расходов точно не простила бы. Должен сказать, что не зря я ей поддоспешник отдал. Последние несколько ударов она специально пропустила, чтобы иметь возможность более точно нанести ответный. Ко всеобщему изумлению, победитель так и не поднял забрало. Но публика и не такое видела, или по крайней мере слышала и не о таком. Победитель имеет право на причуды. Местный король, имени не помню, но под номером 12, лично вручил лучшему рыцарю турнира какой-то кубок. Ни серебро, ни золото, и уж тем более не мифрил. Экономят они на спорте, однако. Вот всякие залетные эльфийские принцессы турниры и выигрывают. И платок. Ну и конферансье, или как его там, объявил, что сейчас произойдет то, ради чего мы тут и собрались. А я думал, что публика собралась все-таки турнир посмотреть. А оказывается, вовсе нет. Победитель выберет даму сердца и вручит ей этот самый платок. Странно, а я всегда думал, что это дамы должны рыцарям платки дарить. Но местные дикари, что с них возьмешь? А еще меня варваром называют. Но и их можно понять. Конкурс красоты у них с рыцарским турниром совмещен. Вот и выкручиваются как могут. Действительно, дикие люди. Но кто так конкурсы красоты устраивает? Ничего они в этом деле не понимают. Какая же это мисс рыцарский турнир без прохода претенденток в бикини? Правильно, никакая. Вот вернемся в гостиницу. Объясню всю глубину заблуждений своим женам. Алара тем временем полностью обошла всю арену вокруг, на публику играет и теперь явно намылилась в сторону нашей ложи. Вот пусть только попробует меня, дамой сердца, объявить. Сразу по ушам получит. По этим длинным хитрым рыжим ушам. Ну, пускай и не рыжим, но все равно получит. Рыцарь красной стрелы, видимо, почувствовал такие мои намерения сквозь доспехи и, чуть замешкавшись, вручил платок принцессе Эледриэль. Светлая аж вся слегка покраснела. Вот уж не думал, что она умеет. Нужно будет непременно повторить эксперимент. Вот куплю какой-нибудь платок покрасивее и подарю. А может, еще и цветов купить? Хотя подозреваю, что эльфийка с ее отношением к растениям на букет может среагировать отрицательно. Или в лучшем случае отнесется к нему равнодушно. Так что лучше платок. А еще лучше два одинаковых, чтоб не подрались. Хотя я не думаю, что они подерутся. Это они на словах еще бывает ругаются. А так вполне уживаются. Любить друг друга это вряд ли, но и драться не станут. И от посторонних одна другую защитит. Публика же восприняла выбор победителя вполне благосклонно. Знали бы они, кто скрывается под маской, или вернее забралом. Тут такие дела не одобряют, даже в шутку. Проверено на Нарине с помощью анекдотов на соответствующую тему. Все забраковал. Ни один из них не счел достаточно негативным, чтобы его можно было опубликовать. А уже на следующий день после турнира на моих ушастых стали посматривать с подозрением, потому что слухи о том, кто такой этот рыцарь Красной Стрелы, распространились очень стремительно. И откуда люди все так быстро узнают? Телевидения нет, радио нет, интернета и того нет. Единственная газета еще не успела выйти с новостями о турнире, а все уже знают. Хорошо, если бы только знали. Так ведь еще и подозревают моих длинноухих не весь в чем. Хотя это, пожалуй, понять можно. Не любят здесь альтернативных отношений. Очень не любят. Мир этот прост и невинен. Не заражен толерантностью и политкорректностью. И назвавший черное черным, а белое белым, не рискует стать отверженным даже теми, кто и сам так думает, но боится сказать вслух. Я, кстати, тоже не люблю всяких извращенцев и считаю, что альтернативной должна быть только история. При условии, конечно, что попаданцы правильные будут. По всем 5 пунктам. Это когда товарища Сталина предупреждают, не товарища Хрущева в сортире мочат, Жукова смещают, автомат Калашникова изобретают и песни Высоцкого поют. Хотя с 5-м пунктом возможны варианты. Немцев, например, и каким-то Рамштайном распугивать можно. Сам я не слышал, но говорят, что эффект должен быть. А вообще, нас эти косые взгляды мало волновали, так как мы в любом случае собирались уезжать отсюда в самое ближайшее время. Гном от головной боли почти избавился, темная мечту детства осуществила, и нас тут больше ничто не держит.